До революции здесь две церкви было. Сейчас, правда, ни одной. Зато уцелел колхоз «Путь к коммунизму». И даже еще более укрепился, когда в перестройку все падать стало. Открыли свою пекарню, колбасню, маслозавод, лошадей завели, новый детсад построили и образцовый дом для престарелых. А пузатый председатель Кошаринский Теглов, говорят, ездил в Москву, встречался там с Зюгановым, и тот ему ручку золотым пером подарил. Кто-то из кошаринцев вроде эту ручку даже и видел. И вот Теглов, председатель, тоже пришел на покойницу поглядеть. Хотя время было горячее, весенний сев. Постоял немного в душной комнате среди раздвинувшихся земляков. Голову склонил, но креститься не стал. Вышел из хаты, поздоровался за руку с Мишкой, зятем тети Даши. Сказал, что велел отпустить из колхозного фонда колбасы, хлеба да масла на поминки. Пропасть ведь народу пришло. А силой никого не гнали. Ну, погрузился в газик и помчался по председательским делам. Мало ли их у живого. А тетя Даша под иконами на лавке лежит. Все, отработала свое. «Ой, мамочка родненькая, на кого ж ты нас оставила, покинула?» — причитает дочь. Тоже, впрочем, отвлекаясь время от времени. По хозяйству надо отдавать распоряжение стрепухам. Чужие люди в чужом доме теряются. Ну, другой родни тоже много вокруг гроба. Глаза у всех красные, заплаканные, в руках скомканные платочки. Рано-рано тетя Даша ушла и до 70 не дотянула. Осиротила семью. Одно утешение, что ушла легко, почти не мучаясь. Покойница в лице-то светлая, чистая, шепчет одна старушка. Завсегда это нится поминок. Другой. «Ага, прям как живая!» — сокрушается ее подружка. «Дюжа хорошая!» Обе мелко крестятся. Певчие тянут канон, зеркала завешаны. Горит лампада, наполняя комнату непривычным запахом церкви, и строгий похоронный обряд надрывает сердце. А была ведь тетя Даша из лабовских девок, Лабова. Село Кошарину соседское, была первой красавицей. Коса черная, в руку толщиной. Сейчас и волос таких у людей нету. Черноокая, чернобровая, белокожая, в теле статная, высокая. А голос какой! Пела как! Это ж теперь молодежь за столом тык-мык, не то что спеть, двух слов связать не могут. Подавай магнитофон, мусцентр или еще какое внешнее развлечение. А раньше? В застолье, да с хорошей закуской, на свадьбе, например. Бабы с девками как заведут? Поехал казак за долину. Или каким ты был, таким ты и остался. Ну, или на худой конец ромашки спрятались. В этой песне есть такие слова. «Зачем вы, девушки, красивых любите?» Непостоянная у них любовь. Из-за красивого, из-за любви к нему и пошла у тети Даши, тогда еще Дашки Анцуповой, жизнь наперекосяк. После войны 45-го года и мужиков, и ребят было мало. Повыбили их. Колька пастух, рябоватый лицом, и тот на расхват шел. Стадо пригонит, коров только по домам разберут, он за стол сядет. А из-за двора, из-за забора девки зовут, скандируют «Коля! Коля!». Он схватывается, пиджачишка с гвоздя, ноги в сапоги и из хаты долой. Мать с отцом его за полы хватают «Дома побудь!», а девки из-за двора «Коля! Коля!». Мать со слезой в голосе «Не пущу! Кто тебе дороже, мы или они?». Девки семейную трагедию слышат, хохочет. «Мы! Мы!»